Глава 22. Воскресенье, 4 февраля 2035. 21:08. «Уверена, что не хочешь кофе?» Том поднял вверх свою кружку. «Уже вечер. Кофеин будет кстати». Он пытался ее отвлечь. Кайра это знала. Пустыми разговорами и сплетнями про офицеров, с которыми они сталкивались в течение дня. Но она чувствовала, что Том тоже нервничает, хотя и по иным причинам. Он и не представлял себе риска, на который она шла. Кайра сделала несколько глубоких вдохов и ответила. «Обычно меня рвет, если я что-нибудь съем или выпью перед процедурой». Она видела Джимми за стеклом лаборатории. С самого их прихода он не заговаривал с ней. Но, по крайней мере, он был на месте. «И почему? Морская болезнь?» — пошутил Том. «Вроде того». Она умудрилась изобразить улыбку. «Как думаешь, он будет в наручниках?» «В любом случае, я его к тебе не подпущу. Один бог знает, что я увижу у него в голове». Том присмотрелся к статуэтке мозга на стойке ресепшена, провел пальцем по одной из извилин. «Каково это — проникать в голову к другому человеку?» «Похоже на домашнее видео. Только так это и можно описать. Отрывки каких-то сценок. Иногда в голове мелькают случайные слова или посещают чувства, которые точно не принадлежат мне. В отличие от кино, я вроде как испытываю разные вещи. Иногда даже запах ощущаю». Ее желудок стиснул спазм. «А что еще? Боль ты чувствуешь?» — спросил он с любопытством. «Нет, не физически. Хотя однажды я была в голове у Джимми, а он предыдущим вечером перебрал, и я словила его похмелье. Уж поверь, это я почувствовала». «Серьезно?» — Том был поражен. «Да, это было странно». Она попыталась снова улыбнуться, но получилось скорее гримаса. «Ужасно нечестно. Никакого пива, зато главная боль и тошнота». Она подумала о прочих побочных эффектах, от которых страдала в последнее время. Они становились все более выраженными. Снаружи раздался шум. Господи, неужели они? Кайра радовалась, что Джимми здесь. Но ей бы хотелось, чтобы он с ней поговорил. В подобные моменты особенно нужны друзья. Она видела, как выдвигается каталка Кассандры, как мигают красным и зеленым лампочки на приборной панели. «Я не могу гарантировать, что мы получим полезную информацию», — сказала она Тому. «Как я уже объясняла, я не знаю, насколько он контролирует свои воспоминания. Когда мы работаем с Джимми, я прошу его сосредоточиться на чем-нибудь конкретном, и обычно вижу то же самое. В какой-то степени успех будет зависеть от того, что Ломакс захочет мне показать. Я не уверена, возможно скрывать свои воспоминания или нет. Таких экспериментов мы не проводили». «Не волнуйся, просто попробуй», — сказал Том. «Просто попробуй, как в настольной игре». «Думаю, будет лучше, если сначала ты задашь Ломаксу пару вопросов, настроишь его на то, что мы ищем». Она сделала паузу. «Том, если это не сработает, что мы станем делать? Как найдем ее? Есть кто-нибудь еще, на ком можно использовать технологию?» На мгновение она подумала про Рея Кларка. «Ты еще даже не попробовала. Не отчаивайся заранее». Его голос стал жестче. Теперь снаружи точно притормозила машина. У Кайры перехватило дыхание. Пчелиный рой зажужжал в груди. «Помни, ты не должна это делать». Том говорил уверенно, но в его глазах сквозило отчаяние. «Еще как должна», — отрезала она. «Где-то заперта женщина. Она может умереть. Она наверняка умрет уже вот-вот, если я хотя бы не попытаюсь. Это моя ответственность». «Не твоя», — медленно возразил Том. «А моя». «Том, нет. Мы были вместе в команде тогда, 14 лет назад». В двери негромко постучали, и у Кайры включился инстинкт «бей или беги». Ей захотелось бежать. Она вытерла ладони о брюки. «О боже, я и правда стану Ломаксом. Увижу вещи, которые он натворил. или мог натворить. Она завозилась с хорошо знакомым замком. Понимая, что Том на нее смотрит, взяла себя в руки, готовая встретиться с Ломаксом лицом к лицу. Но первым вошел Даниэльсон. Без формы он выглядел скорее как гангстер, а не охранник. А точнее, как викинг, подумала Кайра, увидев его светлые волосы, которые раньше закрывала фуражка. Ростом под 2 метра, широкоплечий и крепкий. Он был куда крупнее, чем Ломакс. Даниэльсон явился весь в черном, в дорогой кожаной куртке. Интересно, охраннику по карману такие вещи? Может, начальница и правда ему приплатила? Ломакс ввалился следом за ним, в ручных и ножных кандалах, словно олдскульный бандит из кино. За ним шла охранница, невысокая чернокожая женщина, упругие мышцы которой четко обрисовывались под темным жакетом и брюками. Кайра поздоровалась с ней, но та не спускала глаз с Ломакса, карих глаз с желтоватыми отблесками вокруг радужки. Кайра заподозрила, что это смарт-линзы с нанокамерами. Наверняка все, что она видела, передавалось начальнице тюрьмы. «Говорил же, скоро увидимся, док. Вас тут уютненько», — заметил Ломакс, словно пришел на вечеринку. Кайра подошла к дверям, чтобы проверить, не видел ли кто, как Ломакса привезли. Офис «Картер Тек» находился в тихом переулке, что давало немного уединения. Черная машина стояла у противоположной стены, разрисованной яркими граффити с девизами вроде «Справедливость для бедных» и «Долой власть денег». По крайней мере, они не прикатили на тюремном фургоне. Боковым зрением она заметила движение и застыла на месте. В глубине переулка какая-то черная масса привалилась к стене в тени. Вдруг это человек? Браунрик мог отправить шпиона следить за ней. Что сделает министерство, если узнает, что она продолжает использовать свой аппарат? Они сообщат Картеру? У нее по спине побежали мурашки. Рядом, подхваченный ветром, пролетел пустой пакет, и Кайра подскочила на месте. Неужели там лицо? Глаза? Они на нее смотрят? Нет. Это была лишь куча мусора, наваленного возле стены. «Возьми себя в руки». С облегчением выдохнув, она тщательно заперла дверь. Джимми вышел из лаборатории. «Заводите его», — скомандовал он, указывая охранникам, куда вести Ломакса. Игнорируя Тома, Джимми смотрел только на Кайру. Сердце отчаянно колотилось у нее в груди. Свет включился автоматически, стоило Ломаксу с охранниками двинуться по коридору к лаборатории, где за стеклом сияла белизной Кассандра. «Я начну с пары вопросов и фотографий, чтобы настроить Ломакса на нужный лад», — сказал Том и последовал за остальными. Оставшись с Джимми наедине, Кайра обратилась к нему. «Я не была уверена, что ты придешь. Я твой друг и ни за что не позволил бы тебе бродить в одиночестве в потемках. Поэтому я не допущу, чтобы ты занималась чем-то подобным без меня». Он поднял руки ладонями к ней с серьезным лицом. «Но я не согласен с тем, что ты делаешь, Кайра. Я имею в виду, достаточно плохо уже то, что ты ворвалась в лабораторию без согласия Картера. Я никуда не врывалась. Я его бизнес-партнер. Была. Это мое оборудование. У тебя уже есть ночные кошмары и астма. И бог знает, что еще о чем ты мне не говоришь. Дело может быть в ресиверах, тех, что мы колем тебе. Они должны были уже вывестись. Но есть шанс, что они по-прежнему у тебя внутри и провоцируют проблемы с мозгом». «О, Джимми, умоляю. Нет, это нельзя оставлять так. Том должен знать, что есть проблемы, чтобы приглядывать за тобой». «Какие проблемы?» Они оба обернулись и увидели Тома, стоящего рядом. «Прошу прощения, забыл мой кофе». Он указал на кружку возле керамического мозга. «Ты что-то опустила в нашем разговоре, Кайра?» «Опустила. В полиции именно так и говорят». «Насчет астмы, насчет солдата». Голос Джимми стал раздраженным. «Если Кайра идет на риск ради вас, вы должны знать о побочных эффектах». «Ради вас. Джимми что, ревнует?» «Бога ради, Джим!» — прошептала Кайра. «Может, нам не надо это делать?» — спросил Том. Джимми перевел взгляд на Кайру. «Решать тебе». «Да, решать мне», — с вызовом сказала она. «Мы это сделаем». «А что насчет солдата?» Том посмотрел на нее со знакомым выражением на лице, как пес, вцепившийся в кость. Ясно было, что так он этого не оставит. «Поговорим позже», — отрезала она. «Давайте разберемся с этим». Они прошли в лабораторию. Джимми взялся что-то корректировать в программе. Том стоял молча, глядя на него. «Раньше мы использовали компьютеры, чтобы просматривать воспоминания, но изображения были слишком низкого качества». Джимми протянул Кайре шлем виртуальной реальности и помог прикрепить электроды к вискам. Она не смотрела ему в глаза, хоть он и был совсем близко. Джимми продолжал. «Мы выяснили, что человеческий мозг расшифровывает изображение гораздо точнее». Том подошел посмотреть. Кажется, он пытался сгладить ситуацию с Джимми. Ей вовсе не хотелось, чтобы они объединили усилия. «Как будто бы мозг говорит на языке, который компьютер не до конца понимает, поэтому нужен человек. Так вы, слыша иностранный язык, можете улавливать отдельные слова и понимать их смысл, но пропустите нюансы, и общее содержание речи от вас ускользнет. Ресиверы и шлем вместе обеспечивают полную картину». «А вы уверены, что это безопасно?» — спросил Том у Джимми. «Я имею в виду, вы сказали...» «С учетом качества, которое выдает человеческий мозг, риск того стоит», — воскликнула Кайра, которой не терпелось начать. Джимми уже ввел ей ресиверы. Она посмотрела, как он колет ломакс у стимуляторы и откладывает иголку в желтый контейнер для острых предметов. «Ты задал ему вопросы, которые хотел, Том?» «Да». Он показал ей экран своего смартсета, после чего убрал его в сумку. Ломакс лежал по-прежнему в кандалах, пристегнутый ремнями для пущей безопасности. Джимми отправил Даниэльсона и женщину-охранницу за стекло, откуда они могли наблюдать за ним, не слыша деталей. «Космо, подготовиться к переносу!» — скомандовал Джимми, и каталка, на которой лежал Ломакс, поехала к центру Кассандры. «Добро пожаловать в джунгли, док!» — радостно заорал Ломакс. «Наслаждайтесь шоу!» 21.18. Я помнил ту темноволосую женщину все прошедшие годы. Кажется, она заметила меня в переулке, когда его привезли в Картертек. Их веб-сайт — сплошная каша их технодерьма и хвастливых слоганов, объединяя творчество и инновации. Они занимаются чипами слежения. Интересно, его для этого сюда привезли? Не думаю, что это официально, раз охранники приехали не в форме. После той девушки во льду слежка за людьми стала моей второй натурой. Я выслеживал женщин, которых выбирал. Следил за офицерами полиции. Видел, как они не могут найти связь между двумя жертвами, пока не заметят коробку. Как они суетятся над трупами, словно падальщики в поисках улик. Я все время был рядом. Я следил и за женщиной-психологом. Даже видел их вместе, наедине, ее и копа. Моя маскировка — обычная повседневная жизнь. Я не подхожу слишком близко. Не смотрю слишком долго, всегда сохраняю дистанцию. Прежде я следил только за этим ублюдком, знал каждый его шаг, знал, где он, с кем, что делает. Как еще я мог загнать его в ловушку? Его никогда не накажут за то, что он сделал с моей семьей. Но я добился того, чтобы его наказали за кое-что другое. Я тщательно выбираю жертв. Тщательно выбираю время и место. Это должно происходить, когда он поблизости, когда есть свидетели, камеры, которые могут подтвердить. Он там был. С ДНК немного сложнее, но в остальном все выглядит так, будто это сделал он. Я знал, что понадобится время, чтобы его поймали. Но я был готов ждать, Я ждал возможности отомстить с самого детства, не так ли? Что изменит лишние пару лет? Но я помню ее, Кайру, психолога. Видел ее в кафе тем вечером. Уж не знаю, было это совпадением или судьбой. Я сидел рядом с ней, за соседним столиком. Потом вошли женщина и ребенок. Хорошенькая маленькая девочка, как моя Элиза. Я даже погладил ее по головке, выходя из кафе. И она лучезарно мне улыбнулась. А вот женщины меня не заметили, слишком занятые своим разговором. Позднее, когда дело было уже сделано и лихорадка отпустила, я вспомнил про ту девочку, которую оставил без матери, и заплакал от всего сердца.